Глава 125. Вскоре в коридоре послышались шаги. Потом голоса. Кто-то спросил капитана Хольмера, и ему указали нужную дверь. Раздался стук. «Входите!» – крикнул капитан, кладя ногу на ногу. Дверь открылась, и в кубрик вошли двое военных, при виде которых лейтенант Хирш попытался встать. «Сиди, Тедди!» – крикнул Хольмер и улыбнулся. «Чё приехали, ребята? Что за комиссия без предупреждения? Где представители батальона?» Обойдя седого полковника, вперед вышел солдат в шлеме и бронежилете. Он снял с плеча зачехленную винтовку, сбросил ранец и спросил. «Я могу видеть Джека Стентона?» Хольмер и Хирш переглянулись. «В чем дело, господа? Я могу увидеть Джека, ведь он служит в вашей роте, если не ошибаюсь». «Он служит в моей роте», – признался Хольмер, поднимаясь и застегивая китель на все пуговицы. «Но его сейчас здесь нет, сэр». «Он жив?» «Думаю, да», – кивнул капитан. «Но у нас с ним нет никакой связи». «Что это значит?» – воскликнул полковник, делая шаг вперед. Но его никто не испугался. «Прошу садиться, господа», – сказал Хирш, который уже стоял и тоже успел застегнуть китель. «Вы к нам откуда? Из министерства? Впрочем, прошу прощения, вижу, что оттуда». Появление в корпоративных армиях представителей Министерства обороны всегда вызывало шок, хотя все знали, что их жалование ниже. Но жалование ниже, а значение выше. И даже простой солдат министерства ценился как офицер-корпорант. Они всегда появлялись внезапно. Перед боем, после схватки, в госпиталях, в ремонтных зонах и на складах, чтобы проверить, как наемные армии следуют установленным правилам. Им всегда старались угодить, их всегда пытались подкупить, но почти никогда это не удавалось. Министерские были особенными. Несмотря на то, что один из прибывших был рядовым, а другой целым полковником, Хольмер отметил, что взаимоотношения между ними не такие формальные. Рядовой сел, поставил рядом зачехленное оружие и бросил на пол армированный ранец. «Давайте-ка по порядку, капитан». «А вы ему, простите, кто?» Рядовой и полковник переглянулись. И Хольмер утвердился в мысли, что они знают друг друга давно. «Я его земляк, капитан». «Ферлин!» Вырвалось у Хирша, и он тут же испуганно прикрыл рот. А полковник коротко рассмеялся и, сняв шлем, бросил на пол. Потом взъерошил седые волосы и сказал. «А тебе, Ферлин, на всех планетах легенды слагают. Прям сказочный герой какой-то». «Наверное, Джек им рассказывал», – пожал плечами рядовой и тоже снял шлем. «Да, господа, я Ферлин Кокс, а это мой командир, полковник... Вольф», – напомнил Шепард и осуждающе покачал головой. Дескать, ну сколько раз говорить, что он теперь Вольф, а не Шепард? «Да, это полковник Вольф. А теперь расскажите мне, что с Джеком, где он и почему с ним нет связи?» Ферлин посмотрел на лейтенанта, потом на капитана, ожидая, кто начнет первым. В конце концов командир роты кивнул и, набрав легкие воздуха, заговорил. «Дело было так, сэр. В 5:30 утра поступило сообщение. Арконы напали на строительную площадку серии фортов. Вызов обычный. Мы сейчас активно укрепляем районы прямого контроля, чтобы противник не мог шастать у нас на флангах». «Хорошо», – кивнул Ферлин. «И что дальше?» «Ну, как обычно. Вызвали середняк, подцепили три машины. Джек на Таргаре, Баркли на Фрее и папа Рика на Гассе. Через 43 минуты пришло сообщение, что высадились и теснят противника в сторону лесистых холмов. А уже через 7 минут 18 секунд пришло сообщение, что отступают под огнем превосходящих сил. На них с холмов обрушилось 12 машин противника. Представляете?» «Да, представляю», – кивнул Ферлин. «Так где ж они теперь?» «Не беспокойтесь, сейчас они в тепле, то есть в каньоне, откуда наружу не пробивается ни один радиосигнал. Думаю, до вечера ничего предпринимать не будут. Все ребята непростые и наверняка придумают какую-то хитрость, чтобы поджарить арконов и уйти чисто. Но вот...» «Это если повезет», — добавил Ферлин. «Вот именно, мистер Кокс», — вздохнул Хольмер. «Если арконы хоть в чем-то их просчитают, положат на месте. Мало того, они уже подтянули к 12 своим бортам еще полдюжины. Скорее всего, Чина или Бергов. Лаунч-модули в воздух не поднимают, боятся расходов. Баркли с зениток даже муху подстрелит. Поэтому просто экономят». «А сколько сейчас до заката?» – спросил Ферлин. 5,5 часов. «Что ты задумал?» – спросил полковник, и на его лице было написано недовольство. «Ничего особенного, сэр», – как мог спокойно ответил ему Кокс. «Возможно, придется выдвинуться на место и посмотреть, что к чему». «Я, конечно, целиком за, мистер Кокс, но что вы намереваетесь делать? На что надеетесь?» – спросил Хольмер. «Я здесь уже башку сломал, но не вижу никакого выхода». «Пока я думаю только о разведке, капитан», – признался Ферлин. «Но у нас же другая задача, Ферлин», – воскликнул полковник. «К тому же ты здесь никто. На тебе петлица и шевроны Министерства обороны». Ферлин поднялся, сорвал с себя все знаки отличия и, бросив на стол, добавил сверху удостоверение личности. «Все, сэр, теперь я действительно никто, и меня нельзя заподозрить в незаконной помощи одной из сторон». «Сукин ты сын!» — сказал полковник, убирая в карман петлицы с шевроном и воинским удостоверением. Да, Ферлин действовал дерзко, но полковник понимал, что это могло значительно сократить путь до конечной цели – выполнения главного задания. «Какой транспорт вы можете мне предоставить, капитан?» – спросил Ферлин, надевая шлем. «Ну так это обычный середняк. Неповоротливая, но очень живучая корыта. А вам зачем?» «Середняк сможет доставить меня к каньону?» «Что, вот прямо так сразу?» – удивился Хольмер. «Так может или нет?» «Или нет, сэр», – вмешался Хирш. «Вас порежут на ленты еще в воздухе. Середняк слишком заметная мишень». «Да, слишком заметная», – вынужденно согласился Хольмер и вытер рукавом проступивший на лбу пот. «А Фрей у вас можно найти?» – спросил Ферлин. «Фрей?» – переспросил Хольмер и посмотрел на Хирша. «Разве только в дивизии, сэр», – сказал тот. «Один раз я видел Фрея, когда он проносился мимо. Резвая машинка». Ферлин вздохнул и, покосившись на полковника, стал снимать с оружия чехол. Полковник, в свою очередь, тоже вздохнул, достал из-за пояса рапид и стал набирать нужный номер. «Да, срочный вызов. Да, дежурная смена. Да-да, дежурная смена. Вы там что, спите, что ли, уроды?» Заревел он, когда кто-то там невнятно повторил позывной. «Да, нужен скоростной транспорт. Нет, Ли Бэддл не годится. Дайте нам Фрей». «Ну так уберите генерала и заберите у него Фрей. Я что, министру звонить должен, чтобы все решить?» Ферлин улыбнулся полковнику и показал большой палец. Тот отвернулся, но на его лице появилась улыбка. Одобрение Ферлина было ему лестно. Вскоре Шепард получил точные данные о прибытии Фрея и, посмотрев на местных, сказал: «Где тут у вас техпарк? Они обещали доставить борт прямо во двор. Это как, нормально?»